погрешие греха. В этом мире грязи нечисто, каждый стремится друг друга наебать, каждый стремится другого объебать. Закрой глаза и посмотри на небо. В твоих глазах я вижу свет ночи. Еще не пройден последний путь. Но ты уже сторожишь кресты. Каждый в этом мире сторожи свой огонек. Вечером тусклым ты видишь наоборот. Объебалово мозгом наркотический бред. Ты не хочешь сказать, твой звездолет улетел в кювет. Уж лучше этот бред, чем бред моих отцов. Уж лучше этот бред, чем бред твоих мешков. В мешках валяются котята без глазниц. Обрывки сумрачных взглядов ты пытаешься забить свои пустые слова. Свои пустые слова. Танцуй на крови убиенных тобой. Когда меня закопают, или сожгут в печи крематория, я завещаю им свои глаза. Я завещаю им свои глаза.